Глава 22. Если вдруг. Утренний секс неплохо заменяет утреннюю пробежку, но есть косяк, после него вырубаешься. «О, черт!» – бегает по квартире Аиша, пытаясь быстро собраться. «У меня лекция. Варю нам кофе, делаю бутерброды с сыром. Мне торопиться некуда, тренировка на час позже, чем у нее лекция. Успею даже отвезти. Что ты сегодня читаешь?» «Психозы, чтоб их. Замри». Ловлю, поднося бутерброд к губам. Откусывает. Отпуская ее собираться дальше. Наливаю сливки в кофе. Бастет крутится у ног. Явился. Присаживаюсь, выливая ему в миску остатки сливок. Урча лакает. «Аиша, кофе?» «Не успею», — надевает туфельки. Выливаю ей в термокружку, отдаю в руки. Мешая друг другу и успевая поцеловаться в дверном проеме, выходим из квартиры. Спускаемся вниз. «Минут на 10 опоздаю, посади их в аудиторию, пожалуйста», — говорит по телефону. Выезжаем из арки дома. «Стоп!» — вдруг испуганно застывает она. «Тормози, я забыла кое-что». «Да бог с ним». «Нет-нет». «Паркуюсь». «Давай ключи сбегаю, что там?» Протягиваю руку. «Таблетки». «Вечером выпить нельзя?» «Нет». «Где они лежат, как называются?» «Я сама лучше». Провожаю ее взглядом. Что еще за таблетки, прием которых нельзя отложить? Возвращается. Все хорошо? Нет, не очень. Я оставила их на тумбе, Бастет, видимо, стащил играть. Я не нашла. Мне нужно в аптеку. Почему ты так переживаешь? Я их просто по часам пью и вообще должна была выпить еще вчера. Это контрацептивы? Ну вот, здравствуйте. Я здесь, понимаешь, стараюсь изо всех сил, а тут такая диверсия. Вздыхаю. Не то чтобы я совсем не догадывался, конечно. За мостом слева аптека. На мосту встаем в плотную пробку, впереди авария на несколько тачек. Нервничая, она отбивает пальцами дробь по сумочке. Сжимаю ее кисть, кладу к себе на бедро. Не волнуйся так, хорошо? Нервная короткая улыбка. Взгляд расфокусирован. «Если вдруг так получится, что ты забеременеешь, я буду очень рад. И просто все между нами случится немного быстрее». Целую ее пальцы, прижимая к губам. «Ты будешь самой лучшей мамой». Виновато выдергивает пальцы из моей руки. Закрывает ладонью глаза на несколько секунд. Потом, глубоко вдыхая, обмахивается пальцами. «Тебе плохо?» Хмурюсь я, опуская стекла. «Я...» Зависает взглядом в лобовом стекле. «Надо отменить лекцию, мне нехорошо, да?» Подрагивающим голосом. «Ну что такое?» С тревогой поглядываю на нее. Пишет СМС в универ. Откидывает спинку назад. «Я немного полежу». Грею ее холодные пальцы, прижимая к себе. «Аиша, не пугай меня». «В аптеку, пожалуйста». «Хорошо», —